Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио, Дмитрий Корытин и Виталий Толстолуцкий. Всем здравия! Помогает также в эфире, в ведении эфира Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Дорогие зрители и слушатели, в связи с ограничениями сообщества YouTube, мы активно развиваем независимые каналы в Телеграме, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем Славрадио, /.org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому ролику. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Продовольственная независимость. Вклад в общее будущее». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте вопросы, чтобы разбираться вместе. Все, Алексей, передаю тебе слово. Благодарю, Алексей. Доброго здравия всем. Итак, тема «Продовольственная независимость. Вклад в общее и будущее». Так вот, это все проводится у нас, вот эта вот данная передача и все другие передачи, посвященные теме «Столица державы», народной кооперации, проводятся в формате Народного делового клуба. И сегодня и с Виталием, и с Дмитрием я хочу разобрать, что мы должны сделать и как главное это делать, какие успехи. Это очень важно, какие успехи, потому что сейчас, говорит, пример покажи. Вот с точки зрения продовольственной безопасности, создания продовольственной безопасности. Ну, наверное, кто из вас начнет? Дмитрий, Виталий, вот определитесь, кто начнет повествовать. Я могу начать. Да. Хочу представиться. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий Корытин, фамилия моя. Ну, вкратце, если сказать, то, что я примерно чуть больше полугода после семинара с Орловым активно занимаюсь организацией именно кооперации, связанные с продовольственной независимостью. То есть мы привлекаем фермеров к работе, привозят к нам продукты в город, мы обеспечиваем людей натуральными, здоровыми, качественными продуктами, связанные, изготовленные, произведенные на нашей земле. Вот, то есть этот формат активно продвигается в нашем кругу. То есть мы в дальнейшем планируем организовать сети, в которых будем эту продукцию размещать. Ну и главная задача – это поддержать отечественного производителя. Ну, по сути, в программу вписываемся импортозамещение. Соответственно, мы активно поддерживаем эту программу и готовы на полную выкладываться уже в реализации поставленных целей, вкратце, если. Хорошо, Виталий. Всем желаю здравия, братья и сестры. Всех приветствую. Представлюсь, меня зовут Виталий. Я в своем роде являюсь финансистом, маркетологом. Это то, что современные слова. С точки зрения привычных для нас терминов, я имею в виду те, кто вообще касался вопросов славянизма, потомственной Казахии, и сейчас, по сути, выполняю функции кошевого атамана здесь у нас в регионе Свердловской области. Так уж получилось, что работал я в сферах, связанных с финансами, в разных структурах, с темами маркетинга. И в последнее время с братьями мы, ну, во-первых, мы оценили степень вообще угроз по вопросам продовольственной независимости, продовольственной безопасности. А во-вторых, пришло понимание, как вообще поднимать наши общины, как поднимать общее дело в формате кооперативов и при этом использовать современные технологии по продвижению там, продуктов. То есть у нас получилась такая специфика в современном обществе, когда инструменты маркетинга, там, финансового учета, дополнительных каких-то систем менеджмента, управления, они превуалируют, и в итоге мы уже очень сильно отвлеклись от исхода, мы отвлеклись от такого понятия, что такое качественный продукт. Все это начало сказываться на здоровье наших братьев, семей. Вообще пошатнулась тема семейственности. Это вообще отдельная тема для отдельных эфиров. Но дело в том, что в старину это все было взаимосвязано. Да, то есть у казаков, у общин были круги, были подворья, были народные хозяйства. На сегодняшний день вся эта тема, по сути, притупилась. И мы пришли к выводу о том, что нам снова нужно все это дело возрождать. Нам нужно объединяться, но противостоять современным реалиям и вообще давать какую-то альтернативу мы можем только с использованием уже существующих новых технологий. Есть социальные сети, есть современные каналы продвижения. Так вот, наш глобальный проект, он про объединение современных технологий и с жизнью по искону. Наша основная задача – возродить традиции и дать объединение пользованию современных каналов. Ну, вот это если вкратце. Хорошо. Я хочу от себя добавить. Алексей, когда... можно секундочку? Это самое главное, почти, можно сказать, не самое главное, но одно из основных, то, что, во-первых, мы представляем все-таки не два человека, Виталий и Дмитрий, которые собрались здесь и вам говорить о чем-то, да, мы представляем все-таки некоторое объединение, это круг родичей. Получается, мы представляем этот круг сейчас, чтобы обозначить этот момент. Дальше можно продолжать. Хорошо, благодарю. Я обратил внимание, когда провожу семинары, и тем более практические семинары, на то, что люди делятся на три категории. Большая категория – это те, которые хотят каких-то изменений, но у них не хватает каких-то знаний, умений, внутренних качеств, опыта, наработки. Кто-то по возрасту не подходит, кто-то там чем-то обременен. Но они приходят на семинар, так активно слушают, все вникают на самом деле, во все вникают. Пытаются там разговаривать на месте, вот, связываться, участвовать в каких-то там кругах, вот этих вот лепестках этой ромашки. Там, вот это вот длится у них где-то там, ну, месяц, два, три. Потом начинается спад, спад, спад, спад. И в конечном итоге эти люди потихонечку отсеиваются. И в лучшем случае они готовы быть потребителями. Еще одна категория людей, которые тоже встречаются, их поменьше. Это те, которые приходят так, ну, давай, расскажи нам, как там космические корабли бороздят просторы Большого театра. Ну да, там интересно рассказываешь, красавчик, молодец, но приходят они с точки зрения того, либо подтвердить то, что они уже знают, либо попытаться поспорить с тем, что им говорят. Ну, то есть они не приходят для того, чтобы что-то делать. И небольшая совсем часть – это те, которые поняли уже до семинара, что дальше так жить нельзя, которые уже поняли, что необходимо делать, на семинаре взяли какие-то подсказки, основы, настройки, самонастройки, присмотрелись к людям, которые вокруг, и начали что-то делать через труд, через какие-то там семейные, может быть, передряги, может быть, какие-то нестыковки, может быть, рушения в голове каких-то представлений о людях, которые их окружали. Они думали, вот на них-то можно положиться, но они-то настоящие друзья. И как только начинается дело, вот они начинают и это испытывать проблему, и в этом. То тут с деньгами, то с помещением, то там фермер подвел, то там еще что-то, то там, ну, много чего. И отсеиваются, отсеиваются, отсеиваются люди, и начинают приходить новые. Вот у меня вопрос к вам. Ну вот, Дмитрий, ты был на семинаре. Вот вопрос, что ты получил и заметил ли ты три эти группы, и как ты вот решился вот в этой вот в третьей группе-то действующих оказаться? Ну, вообще, я твердо был убежден еще до встречи с тобой, что я буду заниматься этим направлением. Встреча с тобой, получается, и семинар, он как бы зарядил меня на определенные действия. И я получил инструменты, некоторое видение, образ того, как это может быть выглядеть, ну, как может выглядеть. То есть я его дополнил. Все равно и из эфиров я что-то черпал еще, то есть развивал себя в разных направлениях. Вот. Но я стоял твердо на том, что я буду этим заниматься. Я буду заниматься этим, я иду к этому, я готовился. Ну, не соврать, может быть, где-то около 6-7 лет я изучал информацию, как я буду это делать, что я буду делать. Ну, у меня внутреннее, это мое устремление вот к этому, по сути, меня привело к конкретным действиям. Ну, я тот человек, который любит делать. Не просто говорить. У меня даже в большинстве своих случаев, кстати, я эти группы тоже все встречал, о которых ты говоришь. Соответственно, сейчас я нахожусь в группе. Она, группа эта организовывалась по именно формату «не говорить, а делать». То есть и все члены этой группы, по сути, те, кто не хочет говорить, а хочет делать. Соответственно, вот круг родичи, который вот сейчас мы представляем, это именно активная часть вот этой вот всей массы, которую ты сказал, людей, не просто масса, да, людей, человеков, да, возможно, с большой буквы, там кто-то из себя там много что представляет, но именно активно, как бы, скажем, более патриотично идти к этой цели. Вот небольшая часть, нас всего 6 человек, из тех, там, не знаю, 200-300, которых людей на пути я встречал, соответственно, все эти группы пройдены. Это чисто мое внутреннее, так скажем, устремление, вот, то есть я его реализовал. Угу. И на семинаре очень много я уделял личной проработке вот этих качеств страха, неумения мыслить, логики, понимания себя в этом мире. И я обращал внимание тоже неоднократно в разных семинарах, что большинство людей считают каким-то это, ну так, ну довестком. А если я говорю, ребят, это основное, если вы вот это не пройдете, то тогда и с другими людьми вы не сможете взаимодействовать. Вот для тебя, прежде чем с Виталием поговорить, для тебя вот это вот было что-то значимое, проработка своих личных качеств, либо это для тебя тоже так было, так довесок, а не более того? Как сказать? Ну, вообще, вот после твоего семинара, мы были вообще на этом семинаре с женой, у нас некоторые изменения были в семейных отношениях. То есть моя жена что-то осознала для себя, что-то я осознал для себя. У нас были некоторые сподвижки. Как ни крути, вот современное общество, оно очень серьезный отпечаток наложило на всех нас без исключения совершенно. То есть есть только у некоторых людей, не у многих, к сожалению, у некоторых людей стремление меняться в лучшую сторону и строить то общество, в котором они хотят, чтобы жили их дети. Вот, то есть, и вот именно вот этот, то есть встреча с тобой как бы на семинаре, она подтолкнула к каким-то изменениям нашим семейным, прежде всего. Моя жена поняла, осознала вообще частично, правда, на тот момент, потому что все-таки картина нацеленная, она очень большая. То есть на тот момент она уже частично хотя бы поняла, куда я иду, куда я стремлюсь, куда ее зову. Вот, то есть, и исходя из того, что я не такой, может быть, оратор, да, какие-то моменты я сам объяснить не могу. Ты уже, исходя из того, что знал, еще уже опыт общения большой, смог многое донести ей, соответственно, мне донести. И мы совместно начали производить работу. Это, кстати, очень важный этап в построении адекватного, здорового общества. И дальше сейчас вот как раз-таки круг – это тот инструмент, в котором мы совместно с участниками круга, с казаками, да, с братами, мы, получается, усиливаем друг друга вот в этих даже направлениях. И со стороны, на самом деле, виднее, у кого какие есть нюансы, и мы друг другу подсказываем, и за счет этого развиваемся. То есть и главное, да, понять каждому из нас, кто он такой, да? Кто? Вот, к примеру, я муж. Моя жена, она жена. А она, как жена, она должна и... Ну, не должна, да, ей необходимо быть замужем. Соответственно, это определенные образы, которые нужно раскрывать. К сожалению, мы многие просто не понимаем этих образов. И вот когда каждый из членов даже вот определенного сообщества эти образы раскроет, он сможет быть более полезным членом, потому что когда в семье лад, в делах ладится. Но это очень взаимозамещающие вещи, и на это нужно обращать очень серьезное внимание. Вот получается, простроил личное, она простроила личное, семейные взаимоотношения, после семейных ты уже входишь в круг, жена понимает, чем ты занимаешься, я всегда говорю, жена и муж должны мыслить одинаково, иначе не получится, и уже в кругу тогда свои личные качества и семейные отношения где-то ну, с плюсом, где-то с минусом, но... Их уже можно проявлять. И вот с таких людей, когда собирается круг, которые понимают общую цель, идеологию, представление, мировоззрение единое, то тогда и можно говорить о том, что что-то выстраивается. Хорошо, благодарю. Виталий, вопрос тебе. Ну вот ты вот финансист, занимался серьезными какими-то вопросами. От тебя что потянуло в народную экономику? Ну, сидел бы себе в этих вот там расчетах различных, там, чему тебя учили, и нормально все, хорошо. Тут, Алексей, есть подвох. Дело в том, что экономика не может быть ненародной в принципе. И так уж получилось, что я тоже человек. И ну, простой пример. Я не мог употреблять молочные продукты ну, лет 15, наверное. У меня просто непереносимость молока. Более того, у моих детей, у меня двое детей, старшая дочка, младший сын, у них тоже непереносимость молока. Когда я беру молоко из натурального хозяйства, козье молоко, и мы их пьем, я пол-литра выпиваю, они там по стакану. И ничего. Все здоровы, все счастливы, все с удовольствием это пьют. Тоже касается там, других продуктов. И потом ты начинаешь задаваться вопросом, а что такое там пальмовое масло? Лезешь там на сайты, в интернете, смотришь элементарно статистику производства этого самого пальмового масла, потребления. Ну, про это очень много ходит, вся информация в интернете. Она свободна, она доступна, можно почитать, посмотреть. Ну, начинаешь просто сопоставлять определенные вещи и приходишь к выводу, что это ось производства, потребления в какую-то сторону. И когда это на живом, на своем собственном опыте понимаешь, ну, выбор, он как бы очевиден. Если ты хочешь, чтобы твои дети были здоровы, если ты пьешь правильную воду, если ты питаешься правильными продуктами, если духовно развитые люди с образованием, и которые знают, там, как жить правильно, питаться, если они тебе подсказывают, и ты чувствуешь себя с утра великолепно, вопрос, что выбрать? Да, вот, ответ очевиден. Второй вопрос, который возникает, а что ты можешь сделать в этом случае, чтобы помочь окружающим, чтобы помочь братьям? Потому что есть моменты, касающиеся где-то семейных отношений, где-то мудрости житейской, продовольственной безопасности, жизни, времяпрепровождения, где все либо ну, в одном информационном пространстве, либо каждый про свою историю да, рассказывает. Но возникает вопрос, а не использовать ли там свои знания, свой опыт, свои компетенции для того, чтобы помогать народу? Никто ведь кроме нас этого не сделает. То есть да, мы там все расселились, мы сели по каменным мешкам, там, каменные джунгли, все каждый в своей квартире, вот мой маленький тесный мирок. Но правда-то она в том, что мы же все питаемся, чем мы питаемся. Мы все там занимаемся, чем мы занимаемся, как это происходит. Вопрос еще заключается в том, что когда происходят какие-то глобальные события, и когда ты ну, просто становишься участником этих событий, ты поневоле задумываешься о том, а как себя-то, собственно, обезопасить. как быть уверенным в том, что завтра ты будешь кушать, дети у тебя будут здоровые. Потом ты начинаешь общаться с близкими людьми. И выходит, что если ничего не делать, вот эти вот три этапа, Алексей, про которые ты говорил в самом начале, их просто нужно прожить. Нужно выйти из круга потребителей и перейти в круг чего-то делающих. Нужно объединять усилия, нужно использовать опыт разных людей успешный. И мы сами себе создадим то самое светлое будущее, про которое так много говорим. Я надеюсь, что мне удалось ответить на вопрос. Да, хорошо. Ну и теперь уже к практике переходим, продовольственная независимость. Мне хотелось бы узнать, какие сейчас уже сделаны наработки, что реально удалось создать, и как вот дальше намереваетесь двигаться для того, чтобы воплотить в отдельно взятом пока еще регионе, в отдельно взятом городе вот эту вот самую продовольственную независимость как для большего количества людей, нежели чем есть сейчас. Ну, продолжаем по тому же кругу. Дмитрий. Да, что сделали? Вообще, наверное, стоит сказать, как это все начиналось, с чего все зарождалось, потому что, наверное, опыт, к примеру, вот лично, который я получил, он будет кому-то, может, тоже полезен в других регионах, в других городах. У меня было убеждение, что нужно, во-первых, это делать после встречи с тобой, Алексей, на семинаре. Вот, то есть я был убежден, что я буду именно этим заниматься. И искал возможность для реализации этих задач своих. Вот. Ну а цель, естественно, она более глобальная. Это вот полной структуры взаимодействия с фермами, там, со сбытом, за год конторы, соответственно, в дальнейшем там в свои производственные мощности, где, получается, будет весь цикл замкнутый, где будет своя одежда, может быть, даже уже не может быть, а обязательно со своей технологической какой-то производственной базой, чтобы мы могли быть самодостаточным обществом. Вот, то есть это цель, куда идти. Соответственно, обществом самодостаточным и здоровым, в котором правильно выстроены взаимоотношения не только в семье, а между людьми. Как раз круг, отмечу, это очень хороший инструмент, которым нужно пользоваться. У нас есть человек, который нас вводит именно в этот, информацию нам дает по этому кругу, да, и мы ее принимаем и пользуемся. Прямо на практике, вот в учебном режиме, онлайн, можно сказать, да, мы это отрабатываем на своих семьях, между собой взаимодействуем, и есть некоторые результаты. Вот, это была непосредственно цель. Задача, как я решал? Я, во-первых, принял решение, что я буду это делать. Это первое, это намерение мое. Как я его дальше стал проявлять, я начал искать возможности. И возможности, как правило, они приходят тогда, когда у тебя есть намерение это делать. Что получилось дальше? Меня пригласили на встречу в одно, получается, общественное объединение, в котором я вошел в комитет продовольственного обеспечения. В этом комитете я предложил варианты для решения задач. К сожалению, движения там было мало, пока я не появился в этом направлении, я имею в виду. Вот, то есть, я начал активно там продвигать этот вопрос. Там немножко наши пути потом разошлись, но какую-то базу я там получил. То есть отработал какие-то продукты, то есть нашел поставщиков, фермеров, там это все отработал. И в дальнейшем начал развивать совместно с женой, она мне помогает во всем сейчас, то есть в продвижении, там заявки принимает. Мы начали продвигать в своих там каких-то сообществах, в интернет-пространстве, Telegram, WhatsApp, ну, размещать рекламу, предлагать продукты, и люди потихоньку стали подтягиваться. То есть самый верный путь использовать для достижения этих целей, не использовать, наверное, а взаимодействие все-таки с людьми, которые создают какие-то общественные объединения. Это очень такой интересный опыт, который, ну, приводит к определенным результатам. К сожалению, были и не очень так скажем, позитивные моменты были и сложности с фермерами. Они неизбежны, потому что фермерское хозяйство, ну, зачастую иногда бывает то, что бывает сбои в работе, и это трудно предусмотреть заранее. То есть где-то люди могут недополучили своего молока, может, к примеру, творога, еще что-то. Где-то по пути какие-то моменты, вот, к примеру, элементарная ситуация была, вот на ферме отключили электричество, настройки сбились в оборудовании, и все молоко, вся партия, там 400 бутылок по 1,5 литра, по-моему, такой объем был, кислое молоко. Фермер убыток. Люди, ну, недовольны, кто-то потом, возможно, уже не захотел что-то заказать, такое возможно. Кто-то с пониманием к этому отнесся. Ну, люди все разные. Вот, то есть такие проблемы на пути тоже возникали. Соответственно, вот потихоньку, шаг за шагом, нарабатывались через общественные организации люди, которые хотят правильно питаться. И вот пришли к тому, что сейчас у нас есть группа, в которой у нас есть определенное количество людей, которые заказывают постоянно, круг, который вот у нас организовался в течение этой работы. И сейчас мы думаем это все дело масштабировать. Я думаю, Виталий расскажет дальше, как это мы будем масштабировать. Да, естественно, если у вас есть группа, и эта группа открытая по вашему региону, вашему городу, то в этом случае, наверное, нужно будет оставить ваши контакты вашей группы в описании к этому ролику, чтобы, если, конечно, вы захотите. А то часто спрашивают, а вот контактики там пришлите, но без чьего-то разрешения мы не можем это делать. Итак, Виталий, раз уж к тебе Дмитрий перенаправил, что сейчас сделано, с какими трудностями сталкивались, как эти трудности были решены? Трудности следующие. Информационный шум. Шум возник в связи с последними событиями, начиная от волн коронавируса, и в дальнейшем у нас, грубо говоря, люди каждый день теряются. То есть информации летит много, очень много вбросов в интернет, очень много беспокойства, паники. Все произошло следующее, значит. Приток информации по поводу того, ребят, есть деньги, освободили. Ну так уж получилось, раньше занимались поставками там, товаров определенных, вот сейчас мы не можем этими поставками заниматься. Так получилось. Производить кто-то не может, кто-то торговать не может. Перенастройка идет глобальная на всех уровнях, начиная от духовного и заканчивая прям реальными торговыми каналами. Есть деньги, им вкладывать. Куда? Ну вот, продукты питания – это очень интересная отрасль, потому что сейчас базовых отраслей производственных, которые, безусловно, будут выживать, как в пирамиде Маслоу, есть базовые концепции потребления человека, они всегда будут существовать. Что делать? Давайте складываться. Одни говорят про это, другие говорят. Значит, люди. Люди говорят, слушайте, хотим кушать вкусную, здоровую пищу. Много таких людей, причем их становится больше с каждым днем, все больше и больше. Есть третья категория людей, которые говорят про то, что мы хотим делать, мы хотим производить. У нас есть разрозненные натуральные хозяйства. И вот здесь вот эта история про темный лабиринт, в котором есть все составляющие для того, чтобы сплотиться. Есть потребители, есть производители, и есть, грубо говоря, люди, которые даже готовы там складываться, чтобы все это дело развивать. Но они не видят и не слышат друг друга. Потому что были попытки создания неких агрегаторов продовольственных, производственных, но, как правило, эта тема она не выдерживала конкуренции. Да? То есть развивалась тема экотоваров, развивались там, отдельные темы, связанные с комбикормами для натуральных хозяйств. Вот. Не хватало возможности конкурировать новые технологии маркетинга. То есть вот эта вся история про бренды, которые лежат на товарных полках на сегодняшний день. По сути, Нужно архитектурное мышление и, возможно, все эти концепции и все эти целевые категории людей между собой увязать. И вот мы создали, грубо говоря, платформу. Мы начали прорабатывать проекты типовых натуральных хозяйств, типовых производств. У нас уже есть то, что называется полезная модель всего этого мероприятия. У нас есть натуральные хозяйства и производства, с которых можно брать пример. У нас, получается, есть уже опыт Дмитрия и того, что он создал. У нас есть опыт продвижения и автоматизации продаж через современные каналы торговые, телеграммы, телеграм, социальные сети и прочее. Есть вот, например, замечательный проект «Купеческий ряд». Да, братья из Москвы создали замечательнейшую платформу, которую мы считаем просто совершенно необходимым развивать, потому что она, по сути, может объединить продажи, причем на федеральном уровне. И есть у нас технологии по масштабированию всего этого дела. Поэтому сейчас, по сути, второй этап. Это одна из целей, почему мы с вами, это донести до людей, до общественности, что мы готовы перейти ко второму шагу, шагу масштабирования. Давайте наши возможности сейчас складывать. Есть форма взаимодействия, защищенная даже на юридическом уровне. Можно создавать кооперативы, мы уже знаем, как это делать. И масштабировать наш опыт, наши навыки, технологии, устраивать платформу для обмена всеми знаниями. Давайте позаботимся о своей продовольственной независимости и безопасности. Вот такой посыл. Алексей, можно еще слово небольшое добавить? Да я хотел к тебе перейти, да. Давай, добавляй, конечно. Нет, давай, если у тебя есть вопросы, я могу потом и свое слово сказать. Давай. А я хотел вопрос задать. Вот как сейчас происходит взаимодействие? Понятно, вот люди, скорее всего, где-то там, может быть, в соцсети, может быть, через СМС, может быть, через уже русский купеческий ряд, хотя там надо подстроиться, да? Программа очень мощная, как уже было сказано, и надо там понять ее возможности и подстроиться. Делают заказ. Что происходит дальше? Я вот хотел вот эту вот сейчас цепочку разобрать, как оно сейчас делается. Это первое. И второе, что дальше планируется, чтобы уже выйти из примитивного вот такого к чему-то более серьезному, вот, создание уже сети по городу, сети по области, по региону, ну и уже взять всю страну в свои нежные руки. Нежные, но сильные, да. В общем, что мы, получается, сейчас сделали, то есть как это сейчас выглядит? У нас есть чаты, в которых мы собираем заявки. Заявки обрабатываются, после мы скидываем заявки по фермерам. Продукты приводятся нам либо на точку, либо мы что-то забираем самостоятельно. Есть не только фермера, мы еще с оптовых баз что-то закупаем. Вот, то есть, ну, в принципе, стараемся сделать максимально наполненный, получается, вот именно список, чтобы было и мясо, орехи, сухофрукты, молочко, там все, что. Ну, единственное, обязательный подход — это максимально натуральное, чтобы все было. То есть стараемся сейчас на данном этапе какими-то своими, так скажем, знаниями руководствоваться при отборе качества продуктов. Но в дальнейшем мы, получается, будем создавать свои лаборатории обязательно, свои, получается, то есть будут контроль качества, может быть, даже под маркой нашей, получается, будет этот контроль качества, обязательно продукт и с нашим печатью, по сути, да, вот. То есть заявки собрали, продукты нам привезли, и мы организовали выдачу на одной точке, и выдать, и получается доставку по городу. Доставка по городу на данный момент она безоплатная, от 3000 рублей. Вот. На выдачу на точке может любой заказать, в принципе, там, грубо говоря, одну бутылку молока, прийти ее забрать, если ему удобно на этой точке получить. Насчет масштабирования. Сейчас у нас на данный момент есть оборудование, которое уже мы готовы в ближайшее время задействовать. Это холодильные камеры, Это получается цех для сборки, комплектации, фасовки всех продуктов. Есть помещение уже, в котором мы, получается, можем размещать свои продукты, складировать там их. Вот. То есть пока эти объемы, может быть, небольшие, но в целом дело движется в любом случае. Начинал, когда я это делал, у нас вот за день, может быть, там, 5-6 литров молока, да, там, ну и плюс там всякие сопутствующие продукты, там и хлеб бездрожжевой, еще что-то. Сейчас эти объемы там порой достигают до 50 литров молока, там и, соответственно, сопутствующие продукты. Ну, это так, для того, чтобы сравнить хотя бы какие-то цифры. Вот, соответственно, у нас есть свои точки уже сборки, там мы можем фасовать, но далее это будет уже именно цех по заготовке тех продуктов, которые, точнее, из того сырья, который мы будем получать. К примеру, молоко нам привозят, мы готовим сыры уже, творог, сметану, сливки. И здесь контроль качества уже за нами именно по производству. Мы перестаем переживать за то, что, не дай бог, к сожалению, на фермах трудятся люди, которые живут на селе, и не всегда они самые ответственные, к сожалению, за счет того, что там, к сожалению, в селе у нас очень много присутствует людей, которые не знают, куда себя направить, и могут направлять себя по пути алкогольного, так скажем, опьянения, да. Вот, к сожалению, это есть, и это реалии, мы с ними столкнулись, потому что люди зачастую подводят фермеров, фермеры нас, мы дальше уже можем людей из этого подвести. Если мы убираем этот этап, мы берем сырье, закупаем максимально у фермера, он снимает с себя ответственность, ему становится проще работать, и контроль качества на более высоком уровне происходит уже. Это один из этапов масштабирования. Ну и, в принципе, вот шаг за шагом, вплоть до включения в кооперацию фермеров, и если кто-то, к примеру, не согласен с какими-то условиями кооперации, то есть, ну, не все готовы на самом деле именно по такому формату сотрудничать, будем честны, вот, и мы можем создавать под существующие объемы в продаж в наших сетях уже в дальнейшем, да, в каждой точке, в каждом районе точка выдачи, а потом в дальнейшем максимально. Вот с Виталием сегодня разговаривали, он сравнил, не хочу рекламировать алкогольную компанию, которая в каждом доме практически сейчас у нас присутствует. Наша задача на самом деле сделать так, чтобы они перестали существовать в том объеме, в котором они сейчас есть. То есть тут не просто вопрос, связанный с заработком, едой, организацией. Это вопрос, больше он идет именно смыслов. Что мы делаем, куда мы идем, зачем мы идем, что нам нужно. И к этому я хотел как раз-таки то, что добавить, я тебе хотел сказать, да. Хотел сказать, каждый может внести вклад в общее будущее. У нас заголовок не просто так такой подобран, да, вклад обычный человек, который не знает, как он это может сделать. Он может пойти на свое предприятие, там трудиться, зарабатывать деньги и относить их не в сети, которые в дальнейшем могут перевести деньги там за территорию Российской Федерации, и там их хранить для того, чтобы потом в дальнейшем их просто кто-то захотел, заблокировал, сам потратил наши деньги, наши сбережения, миллиарды, которые, к сожалению, мы видим, как получилось у нас в итоге, да, опыт не самый приятный, но он есть, а по поводу блокировок наших счетов, золотовалютных фондов, это все знают прекрасно. Соответственно, мы можем перенаправлять наши ресурсы, нашу вот эту вот силу, да, которая в деньгах на данный момент можно измерить, прийти в сети в наши, заказать продукты. Каждый может это делать, каждый без исключения. Ну, к примеру, чтобы вы понимали, молоко за литр стоит 80 рублей. В супермаркетах мы молоко можем найти и дороже, но вот такой слой сливок вы там не встретите нигде. Ни в одной бутылке молока, ни в каком пакете вы этого не встретите просто-напросто. Вам напишут любую жирность, возможно, даже будет соответствовать, как они это достигают. Ну, это технологические процессы, но все же это будет не то молоко, не то цельное молоко, которое за 80 рублей вы, к примеру, можете приобрести у нас. Как-то так. Вот, и еще немножко добавить. То есть это получается обычный человек, может, который не знает пока еще как, потом есть еще этап, это в дальнейшем уже, ну, то может уже именно трудом, как производитель включаться в эту деятельность. Где-то может именно как инвестор, это уже следующий этап, помочь именно деньгами в реализации каких-то целей. То есть, по сути, каждый может внести вклад в общее будущее. И обязательно здесь, на этом пути, нужно учитывать, чтобы мы все-таки жили и действовали по правде. Это очень важно, и для этого существует круг, который будет эту правду отстаивать до последнего. Да, хорошо, благодарю. Но на самом деле я вижу, что тот план, который на семинаре был рассмотрен, он прям вот четко исполняется, и мне это радует, очень сильно радует, потому что говорят, ну вот там ты что-то придумываешь, там рассказываешь, а вот мы видим, что вот именно вот так, потихонечку, потихонечку, да, где-то там не все так гладко, как было на бумаге, да, были и овраги, но все-таки идет от малого к большому. И вот раз про пальмовое масло сказали здесь, Виталий сказал, я сделал анализ, так вот просто для справки, анализ, открыл, сколько в прошлом году было произведено пальмового масла. И посмотрел, сколько может давать такая полноценная пальма уже, которая выросла, сколько она дает урожая для того, чтобы вот это вот масло производить. Посмотрел, на какой площади, сколько площади нужно под одну вот эту взрослую пальму. И когда я все вместе сложил, я увидел, что количество площадей под плантацией пальмовых масел, вот этих пальмовых, вот этих масляничных растений, не хватает. То есть пальмового масла производится в 1,5-2 раза больше, нежели чем это возможно с учетом всех плантаций, которые есть на земле. Потому что они живут в определенной территории, на определенных землях, в определенных странах. Вот эти вот могут существовать эти пальмы. Я задумался, откуда тогда берется пальмовое масло, если даже не хватает самих пальм, которые это масло, ну, могут для масла что-то выдавать. И получается, что когда я стал все рассчитывать, оказалось, что более половины производства так называемого пальмового масла – это химический продукт, это даже не пальмовое масло. Это либо суррогат какой-то с какой-то химией на основе пальмового масла, либо что-то еще более жесткое. Это какие-то там отходы нефтянки с химической какой-то там добавлением какими-то. В общем, там жуть какая-то творится. Так что даже из пальмового масла не так хорошо, когда нам рассказывают, потому что известно, что есть страны, которые издревле применяют это пальмовое масло, живут себе счастливо, хорошо, но там пальмовое масло хорошей очистки и нормального, хорошего качества. А тут даже мы не получаем левака какого-то пальмового масла, мы получаем просто химию, где в лучшем случае чуть-чуть есть пальмовое масло. Вот такая, друзья, беда. Ну и, естественно, хочется теперь у Виталия спросить. Виталий, ну и твое дополнение в этом отношении. Что, как движется, какие сейчас успехи, ну и вот что будем дальше делать? Успехи замечательные. С учетом того, что когда у нас уже вот эта наша община сложилась, мы за достаточно короткий промежуток времени решили, в общем-то, вопросы и с оборудованием, и с землями. То есть мы вообще готовы разворачивать полномасштабные производственные комплексы, земель предостаточно. Привлекли все необходимые технологии по устройству сооружений различного назначения. То есть, например, там для выпаса коз, для содержания коровники всевозможные, то есть птичники. По большому счету материалы очень часто у людей под руками. Они этого просто не видят, не замечают. То есть, как сказал один знакомый атаман, за 3 копейки можно соорудить птичник. Все материалы лежат под рукой. Есть доски, есть материалы для настила и так далее. То есть, вы вдумайтесь просто в это. У нас глобальная проблема с отходами. Мы не знаем, куда девать отходы. Мы их складываем. соответствующие проблемам экобезопасности. И мы не знаем, как за 3 копейки делать эти сооружения. Так вот, зная, есть технологии, есть понимание, что, где, как доставать, как это все дело, в общем-то, быстро развивать. Делать это здраво, играючи, весело и с результатами, и с высокой эффективностью. Мы отработали технологии по продажам. То есть есть понимание, как входить в рынки по рыночным правилам, работать с товарными брендами. И следующий шаг, то есть мы уже продумали логистику. То есть вот эта вся базовая концепция, как делать пункты приема продукции, ее временного хранения и выдачи. Мы, по сути, уходим от крупных терминалов транспортно-логистических вот этих хабов. Нам не нужно добиваться сроков хранения продукции там, месяцы с добавлением всех вот этих вот ешек. По большому счету нужно просто правильно распоряжаться пространством и временем. Все же очевидно, есть определенный ареал обитания людей, наших братьев, которые хотят питаться. Есть понимание, что в этих точках просто нужно делать те самые склады. Есть понятный ареал работы фермерских хозяйств, подворий, натуральных хозяйств. И большое желание стабильно сбывать свою продукцию. Дальше простая, несложная картография. Мы смотрим на карту сверху, определяем места и определяем трафик. Вот в этом деле, в принципе, мы преуспели. Мы это дело уже вычисляем. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что ну, вот в Екатеринбурге и в Свердловской области, в соседних регионах, мы планируем масштабировать сейчас точки. Уже есть договоренности с предпринимателями определенными, с теми, кто разделяет веру в здоровый образ жизни, ведет его соответственно. И они готовы предоставлять свои помещения, свои склады. То есть есть производители определенной продукции, яйца, мясо, хлебопекарная продукция. И сейчас через эти формы кооператива в ближайшее время мы будем давать залп. Торговые марки, которые мы в том числе будем регистрировать, чтобы у нас не появилась потом большая толпа фанатов-подражателей, это дело, потому что нужно сразу защищать. Мы планируем анонсироваться в этом году и уже развивать эту всю тему на принципах сетевых, только с другим уклоном. С уклоном здоровья, в отсутствие недопустимых ингредиентов типа технического пальмового масла, где нет витаминов или вообще химических заменителей. Мы эту тему будем масштабировать. К тому же сейчас очень много людей, казалось, без работы, без понимания, что дальше делать. Все очень просто, давайте выстраивать взаимоотношения. Поэтому есть все наработки, есть технологии, ведется проектирование уже производственных комплексов, ведется проектирование подворий с сочетанием разных технологий и повышенной эффективности. Да. И вот это все дело уже запускается, по большому счету. Поэтому мы-то, по сути, сейчас призываем всех, кто смотрит эфир, кто общается с людьми. Вот создали Дмитрию благодарность большая. До эфира еще он создал специальные чаты, каналы в Телеграме, в WhatsApp. Ссылки будут доступны. Создали специально под эфир, куда призываем людей, заинтересовавшихся, братьев, наших сестер, тех, кто заинтересовался этой темой, кто готов что-то менять в своей жизни, неважно, какой категории, какой роли вы себя можете приписать, инвестор, производитель, потребитель, вы пишите, обращайтесь, давайте масштабироваться по принципу кооперации. Наш посыл в этом именно заключается. А в том, как зазвучать, уже, в общем-то, проблем нету. То есть, что ну, в скором времени уже будет громко все это дело звучать и пойдет через социальные сети, ну, в этом уже не приходится. Хорошо. Еще два вопроса у меня, которые в голове крутились. Это по поводу самих фермеров. Неоднократно я говорил, что фермеров создавали как альтернативу якобы колхозным всем вот этим строениям, объединенному коллективному хозяйству. И их превратили в таких кулаков, которые вот кто-то выживает, кто-то планирует бизнес сделать. Но в итоге мы видим, что большинство фермеров – это отнюдь не процветающие люди, как вот нам рассказывали, в малиновых пиджаках в свое время будете ходить, ездить на очень дорогих машинах. Это люди, которые с утра встают с одной только заботой накормить свою живность, достать комбикорм, раскидать его, убраться, подоить, там, переработать, куда-то попытаться сбыть, что-то еще. И вот так вот целый день, и долетает он уже поздно вечером до подушки, уже в спящем состоянии. И свет не заря уже опять встает, не выспавшийся, и опять бежит в свое хозяйство. То есть ту иллюзию, которую нам представляли во времена перестройки о фермерстве, жизнь разрушила. На самом деле этого нет. И большинство фермеров, которые тогда вот так рьяно взялись за фермерство, были уничтожены. А кто остались? Это люди, которые вот выживают, ну, потому что по-другому уже не могут жить. Мы видим, что из фермерства люди, молодое поколение бежит, очень мало детей, которые остаются продолжать фермерские хозяйства. Для них это ой, тяжелый труд, я лучше там планктоном офисным буду, в город уеду. Вот такая вот беда. И поэтому фермеру необходима помощь. Но помощь не только с точки зрения, чтобы прийти и взять его готовый продукт, а чтобы забирать то сырье, которое он может с радостью отдать и снять все головную боль, о чем уже Дмитрий сказал, и о чем неоднократно тоже мы на встречах разных об этом говорили. И если с фермером правильно поговорить, он с радостью будет отдавать, потому что для него это уход от множества проблем. Это проблемы с кисшего молока, там потом проблемы, куда чего сделать. Так вот, он свеженькое отдал, а дальше делать, что хотите. Вот поэтому за год конторы, перерабатывающие центры, дальнейшее свое производство и сбыт, для него это просто манна небесная. Потому что в сети крупные он не может войти. А вот в народную сеть, кооперативную сеть, он войдет, даже если он сам не хочет быть кооператором, но кооператив у него это будет забирать. И примеры такие уже сейчас появляются. Многие фермеры пробуждаются, глазки протирают, говорят, так же выгоднее. И на самом деле такие примеры есть. Ну и про сами сети тоже уж скажу. Дело в том, что народная экономика кооперации очень выгодна современной Российской Федерации, вот современному нашему царству-государству, очень выгодно, как бы это странно ни казалось. Казалось бы, ну что там народ, ну что там маленькие эти группки, кооперативчики, что они могут сделать? А нет, друзья мои, обратите внимание, что все крупные сети принадлежат западным, нашим уже не партнерам далеко, нашим недругам. И все деньги, которые мы здесь вкладываем в их сети, они в конечном итоге оборачиваются против нас. Нас убивают, нашу страну убивают, и соседние страны убивают на наши собственные деньги. Как это происходит? Мы пришли в магазин, свои деньги отдали, дальше эти деньги выводятся из страны. После этого, естественно, они кладутся на счета тех, кто на самом деле хозяева, то есть мы их профинансировали. Потому что в сетях закладывается много чего, много там и на то, и на сё, и на пятое, и там очень много денег к ним идет. Вот мы из всех славянских стран финансируем тех, которые потом на эти же деньги уничтожают нас, в наших славяно-русских странах, которые разворачивают войны, которые разворачивают вот это безобразие, которое мы сейчас видим, что происходит в нашем вообще мире. Ну, естественно, не только славяно-русские страны, но и страны, которые здесь на наших континентах находятся, на нашей земле тоже. Так что, когда мы идем в чужие сети, мы платим тем, кто нас потом убивает. Потому что мы поддерживаем их вооружение, их разведку, их армию и их там еще другие службы, которые потом разрушают нас как изнутри, так и настраивают. Так что это вопрос. Не просто так вот выжить, продовольственная безопасность. Это вопрос выживания нашей страны как минимум, прекращения войн на наших территориях как максимум, с переходом уже в нормальную жизнь на всех славяно-русских территориях, ну, а может быть, по всему миру. Вот такие вот друзья, получается, история. Вот такая вот канва выстраивается. Так что думайте сами, вы вкладываете в уничтожение себя, либо вы вкладываете в жизнь свою, своих детей, внуков, ну и вообще будущее страны и мира. Ну что ж, я еще раз предоставляю слово Дмитрию и Виталию, если есть что дополнить по этой теме, потому что у нас уже появились вопросы, и мне прям с нетерпением хочется услышать ответы ваши на эти вопросы. Итак, Дмитрий, что-то по сути дела есть добавить, так коротенько? По сути дела есть добавить, что на самом деле вот Виталий сказал немного... Даже зарядил, я сказал бы еще раз зарядил меня, потому что мы периодически, когда встречаемся, все-таки мы друг друга немного подпитываем вот своими, так скажем, устремлениями. Вот, то есть мы делимся этой силой, делимся этим желанием сделать хорошо не только нам. Мы не только о друг друге думаем, мы думаем именно более глобально, так скажем, о стране, о народе. Вот. И хотелось бы просто искренне сказать от всей души, что, братцы, сестры, давайте дела делать. Вот и все. Так что можно к вопросам, думаю, переходить, если Виталий нечего добавить. Да, Виталий, что-то добавишь? Да, добавлю. Давайте делать вместе, профессионально. И давайте все-таки заботиться сами о себе. Не будем уже верить в каких-то там дядек с длинными кошельками, которые придут, сделают на нашу землю, придут, сделают нам добро. Мы уже сами умеем это делать, и надо делать. Надо поддерживать уже ту страну, в которой мы живем, на нашей территории. Давайте делать это вместе, делать профессионально, делать хорошо. И доходы, которые от этого получаются, не за границу отправлять там через расчетные счета, а все-таки развивать свою экономику, развивать наше хозяйство и вкладываться в будущее наших детей. Хорошо. Ну что же, Алексей, поставь, пожалуйста, отбивочку, и мы перейдем уже к взаимодействию с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира – продовольственная независимость, вклад в общее будущее. За время эфира набралось небольшое количество вопросов, и первый из них задает Светлана Миткова. Виталий, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, могут ли простые горожане переехать на землю и там начать строить хозяйство для того, чтобы обеспечить продуктовую безопасность? Вопрос не по теме, но очень интересный. Готов ответить на этот вопрос? Да, может. Вообще, проекта есть еще конечная стадия. Там, где мы не заселенные, но пригодные для этого территории, таких, как оказалось, масса, даже вокруг крупных городов, даже если от них чуть-чуть начать удаляться, их еще больше становится. Мы сейчас готовим инфраструктуру конкретно для возрождения вот этих вот коллективных хозяйств, подворий, если хотите. Там речь идет и о создании эффективных производств, и о совместной работе людей. Это все поможет более эффективно это все делать. То есть знания, технологии. Поэтому да, в нашем проекте особое внимание этому уделяется. Чтобы люди, которые хотят, но не знают как или каких-то возможностей нет, чтобы им давать такую возможность. Да, здесь, наверное, надо еще отметить, Светлана задала вопрос с подвохом, потому что она сама этим занимается. И да, естественно, что задача кооператива, настоящего кооператива, это не просто сделать бизнес внутри маленькой группки для того, чтобы каким-то лохам раздавать какую-то даже пускай качественную продукцию, чтобы на них зарабатывать. Задача кооператива – это воссоздать семейно-родовые отношения и дружеские отношения в державных укладах, о которых так часто мы говорим, для того, чтобы эти люди участвовали в кооперативе, участвовали в совместном деле, в народном предприятии своими руками, своими мозгами, своими телами. То есть они, чтобы непосредственные были участники, а не просто потребители. Да, начинается с простого, совместных закупок, да, с распределения, да, с кооператива, вот с этого, да, с каких-то выгод. Но в конечном этапе все должно перерасти. Вот именно в народное предприятие, где люди живут там, где им хочется и нужно жить, чтобы они были здоровые, чтобы семьи у них были полноценные, многодетные, тоже здоровые, и чтобы они употребляли тот продукт, который сами же производят, либо обменивались с такими же семьями, с такими же общинными артелями, народными предприятиями, теми продуктами, которые у тех нет, и которых, может быть, у нас нет, там, да, чтобы мы получали от них что-то себе и отдавали что-то свое им. Вот какая задача. Поэтому здесь кооперативное движение намного шире, нежели чем это в каких-то там, может быть, классических учебниках написано, что это просто совместное дело. И не более того, не друзья мои. Это намного ширше, намного интереснейше. Вот такие дела. Ну, если Дмитрий что-то дополнит, я буду рад. Если нет, то пойдем дальше. Да, получается, комплексный подход к таким задачам необходим. И сейчас именно эти задачи мы и реализуем. Соответственно, есть сбыт, есть запрос на определенные продукты, есть возможность создать свои производства на земле и переместить людей, которые действительно хотят трудиться на земле и не хотят выживать, а хотят жить в достатке, как Серов, как обычно говорит. Вот. То есть люди, которые хотят жить в достатке, не зависеть ни от кого. То есть в формате кооператива каждый член кооператива является соучредителем, по сути. То есть он имеет определенный вес в кооперативе, свою долю, свой участник является профсоюзом, в котором решаются вопросы кооператива, где он имеет свой голос. Не так, как то, что там мы пришли, все, сказали, так и делаем. Каждая, получается, группа, члены, каждая группа кооператива в своем направлении будет принимать свои решения и будет участником и непосредственным владельцем этого предприятия, если на то пошло, на каких-то определенных условиях взаимодействовать между друг другом. Но это обсуждается уже непосредственно. Идем далее. Юлия Дьяченко задает вопрос тоже не по теме, но я думаю, что мы удовлетворим Юлию, точнее порадуем. Однако почему мужчины бородатые и усатые? Так нужно? Дмитрий, ты сможешь ответить на вопрос? То, что я, в принципе, вот эти вопросы все, когда они появляются, лично я баню. Потому что это мое дело, что носить, и много раз уже объяснялось. И никого не заставляю ни стричься на лысо, ни отращивать ни бороду, ни усы, там, ни волосы. И поэтому, когда такие вопросы мне задают, я понимаю, что человеку больше нечем заняться. И когда человеку нечем заняться, он придумает какие-то вопросы, которые совершенно к теме не относятся. Ну, мне лично неинтересно отвечать на этот вопрос. Может, ты что-то ответишь? Ну, можно сказать, что естество, просто естество. То есть это естественный вид мужчины, вот и все. То есть у него вот борода, потому что она просто растет. Вот. Если он хочет ее отрастить, опустить, как раз по разному, да, можно сказать, пускай делает. Мы никого ни к чему не призываем. Да, и я еще чуть-чуть добавлю для Юлии, что Юлия, для тебя, вот, проще говоря, это один из признаков мужчины, чем он отличается от женщины. Идем далее. Светлана Миткова. Какие трудности могут встретить люди, которые впервые приобрели землю и начали сами сажать рассаду, чтобы выращивать самостоятельно продукты питания. Кто из вас готов ответить? Давайте я, наверное, отвечу. Значит, все трудности, их очень много. Можно классифицировать, просто так удобнее будет. Первые трудности технологические. Неправильно землю подобрали. Ну, то есть она просто не по дороге. Почва не та, состав не тот, удобрения не те используют. Вторая, про климатические особенности я вообще как бы говорить не буду. Вторая трудность заключается в том, что это все дело, за ним ухаживать нужно на регулярной основе, и делать это нужно тоже уметь. Элементарно вопрос знаний и технологий. Значит, следующие трудности, выращиваем-то мы здорово, у нас есть культура огородничества в нашей стране, есть дачи, огороды, там один капусту посадил, ее потом гусеницы. Спасибо сказали в лучшем случае. Выращивание различных культур, и, к сожалению, эффективность не та, потому что есть еще народная мудрость, например, всем засыпать даже в период там, рассады и так далее. Следующие трудности вырастили. Если для себя вырастили, то получается как бы дороговато, потому что пока выращивали, использовали такие материалы, в принципе, не дешевые, в итоге действительно у многих возникает, сейчас же модно задавать вопрос, ой, это что комароки, это трудиться, все лето на даче сидеть, выращиваешь морковку, капусту, дешевле сходите в магазин, что за сеть купить, почему сети процветают, мы разобщенные. Есть эффект, при эффекте масштабирования грамотно, чем крупнее производство, тем меньше накладные расходы. А вот как это потом продать? Я на Урале знаю немало историй, сам общался с крупными фермерами, прямо крупнейшими в регионе. Одни картошку выращивают, другие, значит, докатились до состояния банкротства, потому что ягоды там в свое время замораживали, но, как сказать, не хватало объемов, не хватало продаж. При неразвитых продажах в рознице или там через интернет-каналы, приходилось все это сдавать в торговые сети, внимание, за 3 копейки. Мы за 100 рублей продукт произвели, условно, за килограмм. Сети сдали за 97. В лучшем случае за 103. Математика. А многие говорят, так вы нам сети еще и привезите. То есть давайте так, торговые сети определили монопольное положение в рынке. Ты трудишься очень много, привозишь, даешь за 3 копейки, и ты уже не в состоянии произвести следующее этот финансовый производственный. Поэтому у нас и банкротство. Поэтому у нас фермерство и не процветает. Торговые сети получают всю прибыль товар на сегодняшний день. Так вот, эта вот вся история кооперации, она в том числе про то, как самим продавать грамотно в рынке. Как, собственно, вот эту часть прибыли, которую можно в дальнейшем снова инвестировать в следующий производственный цикл. Как это сделать самим? Мы же, по сути, сдаем все прибыли как бы в организации, которые, по сути, хранят и продают. Сейчас стали производить уже из готового сырья продукты, опять добавленная стоимость возникает, там салат и так далее. Они гениальны, потому что они знают и умеют, и сосредоточились именно в тех моментах, где возникает наибольшая добавленная стоимость. Поэтому основная трудность будет в том, не просто как вырасти, а как сделать это эффективно, прибыльно, то есть получить заслуженную прибыль. Потом это пристроить, продать. И вопросы логистики – это целая отрасль отдельная. Это колоссальное знание. Как сделать так, чтобы товар не испорченный был продан вовремя. Вот про что я знаю. Так что трудностей много. Я уж про юридические не говорю, где необходимо. То есть еще может ворваться такая структура, там как Роспотребнадзор, требовать контроль качества. Может ворваться, значит, оказаться, что вот вы занимаетесь, у вас там частное хозяйство, а юридически вы грамотно ли все оформлены, а земли того или назначения. Вопросов масса. Чтобы решить весь этот огромный комок вопросов, но одному вдвоем не сдюжить. Тут реально нужно сообщество, причем сообщество профессионалов. Да, вот как раз ты обратил внимание на то, что постоянно подчеркиваю на семинарах. Первое. Многие кидаются сразу что-то выращивать. Вот я вспоминаю неоднократно. Алексей, у нас есть земля, что нам вырастить? Я говорю, ребят, а вы понимаете, что все подходят вот именно так. Вот сейчас все подходят вот именно с этой точки зрения. Чего вырастить? А не с точки зрения, куда сбыть. Поэтому вырастить-то сегодня очень просто на самом деле. Достать что-то и даже там продать что-то, перепродать, если есть такая, тоже не проблема. Вот вопрос, как, куда сбывать? Произвести-то можно, куда сбывать? Вот это подчеркиваю на своих семинарах. Поэтому иногда подход должен быть обратный. Если вам нужно подтянуть людей, если вам нужно создать первичный фонд для того, чтобы что-то перерабатывать, выращивать, и если у вас нет финансистов и нет тех, кто вложит в вас что-то, а это просто вот народ сам себя последний там рубль отрывает и кладет в общую копилку, то он, этот рубль должен приумножиться. И поэтому задача на первом этапе это не самим впрягаться в то, чтобы выращивать, а использовать те мощности, которые уже существуют. У тех же самых фермеров, у тех же самых производителей, потому что там тоже есть что-то качественное на самом деле. Если вы делаете заказ на производство, если вы делаете заказ на производство, и вы говорите, что там должно быть, они по этому вашему заказу сделают то, что нужно. Например, какая-то сеть делает заказ, чтобы было подешевле под их маркой, и вот туда бодяжьте, что хотите. Лишь бы только вкус был, цвет был подходящий, размер, все. А вот что там будет, там химия, их уже мало интересует. Главное, чтобы вот было дешевле всех. А вы это подходите не с точки зрения дешевле всех, а с точки зрения качества. И поэтому крупное производство с вашей помощью, с вашей заявкой сделает то, что необходимо будет вам. Вот это тоже надо учитывать. То есть не обязательно открывать производство, куда надо вложить миллиарды денег. Эти производства сейчас существуют. Вы можете туда поставить сырье качественное, давальческое сырье, и взять оттуда хорошего качества уже переработанную продукцию, консервы, там еще что-то, полуфабрикаты, и они будут, уверяю вас, будут очень хорошего качества, если вы такую задачу дадите. Так вот, поэтому не всегда нужно начинать с того, что самим организовывать свои производства. Иногда достаточно обратить внимание на то, что что-то уже есть. Где-то какие-то фермы есть, которые в таком состоянии умирающем, и можно к ним обращаться с заказами. Где-то фермеры есть, которые производят, где-то есть производители чего-то. Вот это надо изучить. И тогда вы сэкономите огромное количество денег и направите их в другое, в распределение, в реализацию. Вот такой подход более здравый на сегодняшний момент. А в дальнейшем вы будете видеть, так, ну не можем мы вот переработки вот этого направления найти. Значит, необходимо его сделать. Из чего сделать? Вот из тех денег, которые в этот фонд пришли, и от этого, и от этого, и от этого, и от этого. Мы же молодцы, собрали этот фонд, собрали. И теперь не вкладывается каждый нищий последнюю рубаху отдает. А теперь уже из этого фонда мы создаем трудовые места, чтобы тот, кто был раньше нищий, трудился, получал полный достаток, и ему было счастье, и через сарафанное радио, и через народнославянское радио новые люди приходили, и эта сеть увеличилась. Видите, вот другой немножечко, если подход мы применяем к жизни, то экономия налицо, вложение средств минимальные, а получение эффекта для всех достаточно большое. Ну и отвечая тоже на Светланин вопрос, вот в том-то и хороша кооперация, что каждый в ней показывает умение свое и находится на своем месте, а не конкурирует с другими. Поэтому если у кого-то получается выращивать хорошо рассаду, ухаживать за урожаем, он и будет тем самым агрономом, который будет этим заниматься, остальные будут ему помогать. А не так, что каждый, как в здоровой команде, пытается по мячу ударить, бегая там, футбол играя, чтобы забить, главное, чтобы забить, а в чьи ворота неважно. Вот это вот упорядочивание, распределение на основе естества человека, его умений, возможностей, опыта, где и славяно-русская варность должна применяться. Вот это очень важно. И иногда, даже если в кооперации, в нашем кооперативе нет агронома, так сейчас агрономов вот уже в пожилом возрасте, пенсионеров огромное количество еще осталось. Да придите вы к этому пенсионеру, скажи, дядя Вась, иди к нам, у нас тут вот вопрос, как вот это сделать, как вот это, помоги нам, мы тебе заплатим зарплату, ну скинемся, заплатим, мы же получим уже урожай, распределим его, помоги нам это сделать. И он вас прям по местам расставит, как, чего, зачем, какие семена, какая земля, какие удобрения, чтобы не навредить. Вот так вот. Может быть, к фермеру обратиться, сказать, слушай, тут у тебя земля есть, а по соседству, вот прямо вот здесь, через 2 километра, у нас еще есть земля. Ты свою обрабатываешь, и дальше у тебя там простое. А давай-ка еще и с нашей землей займись, а мы у тебя урожай возьмем и сделаем так, чтобы ты больше тратил время на отдых, а не на распределение товара, ну, о чем говорилось раньше. И он обработает эту землю и правильно ее обработает. И вы ему заплатите, и заплатите, может быть, даже не деньгами, а тем, что его продукцию возьмете, да еще и свою. Вот более правильный подход, эти вот выстраивания цепочек взаимосвязей, это вот как раз самое-самое дорогое в народном предприятии, народном производстве. Поэтому смотреть надо, какой объем рассады, в каких условиях, найдется, может, кто-то из своих. Если нет, кого-то пригласим. Ну, вот такой у меня ответ на вопрос Светланы. Идем далее. Александр Дегтярев. В каком городе находятся авторы? Молчат авторы. В Екатеринбурге они находятся. Так что вот город Екатеринбург и, Свердловская область. Получается так, это парадокс. У нас города Ленинграда нет, но есть Ленинградская область. Да? Есть Свердловск сейчас название, нет, но есть Свердловская область. А есть Санкт-Петербург в Ленинградской области и есть Екатеринбург в Свердловской. Правильно я сказал, да? Все верно. Абсолютно верно, Алексей. Судьба у меня такая. Родился в Ленинграде, и теперь он Санкт-Петербург. Приезжал в Свердловск, а потом... Ну хорошо, с этим вопросом разобрались. Ну, контакты будут выложены. Да. Идем далее. Созерцатель. Какую информацию могли бы порекомендовать для понимания юридического аспекта? Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, законы об организации обществ, в частности, хотя бы понять, чем организационно-правовые формы там между собой различаются, и особое внимание уделить порядку образования кооперативов. То есть кооперация – это форма на сегодняшний день пока еще защищенная, не общеизбитая, и в ней есть определенные пользы, нюансы, скажем так. И, ну, наверное, законы о предпринимательской деятельности я бы все порекомендовал. И особое внимание вот вопросам индивидуального предпринимательства. Потому что будет сочетание этих организационно-правовых форм для того, чтобы успешно работать в этой отрасли. И еще изучить законодательную базу по вопросам продовольственной деятельности. То есть какие стандарты действуют, что такое соответствие продуктам, в каких отраслях это все дело уже отменилось и что пришло на смену этого. Будете приятно удивлены, а где-то наоборот неприятно удивлены, когда поймете, что в сфере продовольственной безопасности большую часть государственных стандартов в принципе поотменяли, повыметали. И сейчас то, что мы употребляем в пищу, да, подлежит обязательной сертификации, но вопрос, что это за сертификация, за что это дает. Ну и, соответственно, вы пишите к нам на каналы обязательно, задавайте вот эти вопросы, мы прям вам ссылки будем выдавать на те документы, которые необходимо изучить, чтобы максимально погрузиться в эту тему. Вопросов очень много. Самое главное, что нас запугивают одними документами, но при всем при этом есть практика использования других документов. Между ними прямые противоречия. Поэтому ну, толковые юристы знают, как двигаться в этой теме безопасности, скажем так. Идем далее. Созерцатель, что думаете по поводу безопасности? Планируете ли создание своих охранных структур? Я могу ответить. Ну, вообще, круг, он и подразумевает под собой это определенное формирование тех людей, тех мужей, которые готовы взять на себя ответственность за безопасность не только свою, своих семей, к участникам кооператива и так далее. То есть начать, если с круга, формирование круга именно по казачьим традициям, по нашим устоям, то, я думаю, уже вы не будете переживать по поводу безопасности на физическом уровне, так скажем. На юридическом уровне придется где-то, может быть, подтянуться. Или да, будет очень здорово, если окажется в круге грамотный юрист. Как бы тут уже ситуация будет индивидуальная. Идем далее. Жека Сокол. Сейчас почти все ГМО, братья. Что выращивать-то? Можно я отвечу на этот вопрос? Простите за такой ответ. Давайте выращивать не ГМО. Все очень просто. Есть же технологии, которые позволяют выращивать хорошие продукты без использования вот этих вот элементов, генно-модифицированных и так далее, с участием гормонов и генетических клеток, внедренных от этих животных и так далее. Дело в том, что у нас еще остался, в общем-то, семенной фонд, если там поковыряться в огородах, дачах, где высаживают из поколения в поколение, обновляют там и картошку и так далее. Еще есть возможность у нас возродить, скажем так, те продукты, которые еще не успели терпеть эти изменения. Ну и плюс есть еще, значит, по семенному фонду определенные каналы, которые позволяют это все дело поразмножить, культивировать. Вот, есть еще определенные вопросы, касающиеся комбикормов для выращивания непосредственно животных, скотины. Мы тоже поизучали этот вопрос, оказалось, что там вся фишка вообще в аминокислотах и витаминах, особенно витамине В4. Ну, просто чтобы вы понимали, чтобы вы знали. Фермеры-то уже хорошо с этой темой знакомы. К сожалению, этого ресурса на сегодняшний день в нашей стране недостаточно. Это очень большие проблемы с аминокислотами. Вот есть уже отечественные производители, белорусские очень большое производство. Но для федерального уровня есть предположение, что недостаточно аминокислот. Про витамины это вообще отдельно. Здесь прямо надо возрождать производство по этой тематике. Есть уже тоже понимание, как это делать. Вопрос очень непростой, серьезный. Но самое лучшее, что мы сейчас можем сделать, это организовать каналы поставки хотя бы на ближайшее время вот этих компонентов, необходимых для формирования комбикормов и, ну, кормить домашних животных, скотину, чтобы возрождать эти хозяйства. По этим вопросам тоже позанимались. Есть у нас каналы, скажем так, поставки всего необходимого. Дальше возрождать. Вспоминать, у нас есть замечательные академики РАН, у них есть огромное количество разработок, которые, когда советский режим приходил на смену существующему капиталистическому строю, у нас очень много разработок сделали по тумбочкам у советских инженеров. Мы вот так вот общаемся с некоторыми из академиков. Они говорят, что с радостью все эти разработки обратно как бы готовы ставить. И только берите, читайте и делайте. Вот вопрос стоит. Там, начиная с структурированной воды правильной, то, что мы называем в природе живой воды, и заканчивая уже наработками там, по селекции и так далее. По большому счету, просто нужно брать и делать правильно. Все есть. Идем далее. Михаил. когда и как будем возрождать коноплеводство? Есть желание этим заниматься и опыт в продажах? Вы как там с коноплей? Дружите, не дружите? Значит, если брать по искону, то есть то, что делали с коноплей в исконные времена, да, мы говорим там про веревки плюс там масло из конопли, то опять же, это можно все делать, но есть определенные ограничения там, государственного характера. То есть эта тема очень непростая, если серьезно отвечать на этот вопрос. Здесь там как бы до Голландии, там Соединенных Штатов далеко. Нас еще пока в ближайшее время никто это дело не легализует. Что касается других там каких-то тем, ну, я лично как бы не баловался, поэтому никак не могу помочь там охарактеризовать. Я думаю, что этот вопрос надо очень мощно прорабатывать, если заниматься этим. Он очень непростой, он очень неоднозначный. Хотя, безусловно, у этого растения с точки зрения физики, биологии и так далее есть, конечно, масса преимуществ. Вот. Употреблять только правильные благие цели. Михаил, если есть желание этим заниматься, то вы можете на Народное славянское радио обратиться через форум обратной связи на нашем сайте slavradio.org, ну и свое видение, предложение. Почему? Потому что есть в России производители именно вот конопли и даже переработчики конопли, хотя технология требует определенного умения и настройки оборудования, да и самого оборудования. Вот поэтому, если у вас есть желание, какое-то видение, то можете связаться и призовем людей и сделаем так, чтобы Россия вернулась в статус передовой страны по производству технической конопли, масляничной конопли, ну и всего того, что из конопли производится. Потому что есть те, кто занимается коноплей, но это так, не в очень больших количествах и недостаточных, на мой взгляд, не то чтобы для всего мира, а для России недостаточно. Так было сделано, что коноплю перевели в дурку, людям показали, как ее надо бы им использовать, вот это вот курево всякое, всякая дрянь. И потом под этим видом, сначала то есть ввели вот эту глупость, а потом под этим видом ее запретили. А наши недруги прекрасно ее разводят и делают из нее очень хорошие и лекарственные препараты, и то, что там биодобавки различные, и масло, и много-много чего другого, ну и одежда, естественно. Так что я думаю, что коноплеводство нужно возрождать, а дурку надо убирать. Пишите. Идем далее. Роман Елизаров, реплика. Схемы реальных действий нужны, а не философия по этому поводу. Роман, да дело в том, что нужно еще уметь слушать и смотреть. Не хочется какие-то там грубости говорить, но когда мы говорим, что у людей есть конкретика, что они это делают, то в этом случае необходимо к этим людям и обращаться для того, чтобы получить вот эти самые схемы, а не философию. Эфир подразумевает, вот данная форма эфира, это рассказ о том, что это есть. А если вам нужно получить технологию, то вы можете связаться с этой группой и повзаимодействовать. Если увидишь, что вы не барыга, а настоящий человек, державник, то в этом случае тогда вы поучаствуете во всем. Эти схемы будут вам известны. Вопрос, вы сможете их поднять или нет. Это другой разговор. А вот так вот постоянно там, вот там философия какая-то. Для кого-то философия, для кого-то указание пути, куда двигаться. А для кого-то инструкции, что необходимо сделать для того, чтобы вот эти схемы и реальные действия получить. Каждый смотрит со своей точки зрения. Идем далее. Михаил, добрый вечер. Как с вами можно связаться, сделать заказ, предложить взаимодействие? Это финальный вопрос, поэтому я думаю, что после него, после повторения, точнее, где можно найти контакты, можно заключительные слова говорить. Да, но чтобы не растягивать, еще раз скажу. Иногда очень полезно читать описание к ролику. очень полезно. Иногда очень полезно заходить на Народное славянское радио, имеется в виду на сайт. И как раз на сайте вот этот эфир можно и послушать в аудиоверсии, и посмотреть видеоверсии, и прочесть описание, в котором все будет конкретно указано. Почему я посылаю не на какой-то канал Ютуба, не почему я не посылаю на какой-то канал Телеграма, на ВК, Одноклассники, Дзен, ну и так далее и тому подобное. Потому что эти каналы могут заблокировать когда кому угодно. А вот Народное славянское радио, как портал сбора всей информации, будет существовать. И на этом портале по каждой теме есть подробное описание. Это то, что не зависит от желания какого-то там канала или там еще чего-то, хозяина этого канала. И здесь как раз, на Народном славянском радио, всю информацию можно получить и в аудио, и в видео, и в текстовом формате. Так что все будет в описании к ролику, но, естественно, еще и на канале Народного славянского радио. Заходите, все будет представлено. Все вопросы исчерпаны, и по старой доброй традиции, я думаю, что можно сказать какие-то пожелания, напутствия нашим слушателям и зрителям. Дмитрий, не будем нарушать традицию, приступай. Обычаи уже сложившиеся, да? Да. Да, в общем, что хочется пожелать? Ну, наверное, хочется пожелать каждому слушателю, участнику данного эфира, и потом, кто уже посмотрит записи, начать все-таки немножко, понемножку, хоть чем-то вносить вклад в этот мир, чем-то, что-то хорошее привносить. Можно начать просто элементарно с изменения своих собственных мыслей. Дальше продолжить с изменения отношений в семье. Далее шаг, и уже, в принципе, можно и сейчас это делать, это взаимодействовать вот именно с нами по каким-то задачам, целям, по реализации этих целей, задач. Уже повторюсь, каждый может начать хотя бы уже с малого. Это заказать у нас что-то, да. Вот это уже первый будет шаг, небольшой вклад. На самом деле это будет, но он будет весомый, когда будет много людей привлечено именно к этой деятельности. Далее можно произвести что-то и предложить это реализовывать через наши, так скажем, системы и сети сбыта. Еще шаг — это предложить непосредственное то есть, взаимодействие и вложение, может быть, каких-то денежных средств. То есть непосредственно, то есть участие вот такого формата может. То есть вот именно вот эти вот моменты сейчас можно уже сегодня, завтра уже начинать делать, подумать каждый, что может привнести и в итоге сделать этот мир чуть лучше. Виталий? Да, я не так красноречиво, наверное, закончу сегодняшнее выступление по эфиру. Скажу кратко. Инвесторы, вы инвестируете в будущее. Производители, вы производите свое будущее, будущее своих семей, своих детей. Потребители, пора уже, во-первых, осознавать, что вы потребляете, а во-вторых, очень важно переходить на следующую стадию и производителей, и думателей. Поэтому присоединяйтесь, пишите все, что знаем, все, что умеем. Расскажем, покажем, объединим, поможем. Всем здравия, благоразумия и благополучия. Благодарю. Надо понимать, что в программе «Народный деловой клуб» будут собираться те данные, которые необходимы как обыкновенному человеку, так и каким-то организациям, народным предприятиям для того, чтобы реализовывать все самые-самые свои смелые планы. И в Народном деловом клубе будут подниматься вопросы и по кооперации, и по местному самоуправлению, и по профсоюзной деятельности, и по взаимодействию вот этих трех элементов, и по охране, ну, по многому-многому чего. В том числе, и, кстати, те вопросы, которые здесь сегодня звучали, будут также отражаться. Например, где взять семена? У нас такие передачи выходили, где можно взять семена, не какие-то там ГМОшные, достать те, которые проверены в каких-то регионах, которые являются нашими и у нас растут. Также схемы строения кооперации, с чего начать, куда обратиться, с кем взаимодействовать, на какие сайты приходить. Все это представлено, еще раз подчеркну, на Народном славянском радио. slavradio.org. Ну вот как-то вот наберите у себя в своих телефончиках, на своих планшетах, в компьютерах, в ноутбуках Народное славянское радио, slavradio.org. И там вся эта информация выложена. В том числе и ссылочки все представлены на тех, кто участвовал, с какими программами кто участвовал, описание участников. И представлены те сети, где также вот мы размещаем информацию, различные каналы наши официальные, там все это представлено. То есть, если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, что забанен какой-то наш канал, какая-то социальная сеть или что-то еще, заходите на сайт slavradio.org, и там вот прям все-все-все эти каналы перечислены. А может быть, даже и по этим каналам лазить не надо, там, потому что вся информация есть. Вот так вот. Так что ответы на многие вопросы уже были представлены, но а то, что еще вы не нашли, можете получить как уже ответы в новых передачах, которые будут входить на Ростовском радио. Так что пишите свои вопросы, почта указана, и все будет у нас хорошо, и все будет у нас замечательно. И философия, как написал наш уважаемый радиослушатель и зритель Роман Елизаров, будет переведена в практику. Но в практику, наверное, самим же Романом. На сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Добро быть. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 2 мая 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Продовольственная независимость. Вклад в общее будущее». В гостях были Дмитрий Корытин, Виталий Толстолуцкий, основной ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов, помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.